Да и теперь глаза твои блестят, и щеки разгорелись. Не проходит в тебе восторг. Лаура, не давай остыть ему бесплодно, спой, Лаура, спой что-нибудь. Подайте мне гитару. Поет. Все. О, браво, браво, чудно, бесподобно. Первый. Благодарим, волшебница. Ты сердце чаруешь нам. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. Взгляни, сам Карлос тронут, твой угрюмый гость. Второй. Какие звуки? Сколько в них души? А чьи слова, Лаура? Дон Гуана. Дон Карлос. Что? Дон Гуан? Лаура. Их сочинил когда-то мой верный друг, мой ветреный любовник. Дон Карлос. Твой Дон Гуан — безбожник и мерзавец, а ты дура. Лаура. Ты с ума сошел? Да я сейчас велю тебя зарезать моим слугам, хоть ты испанский грант. Дон Карлос встает. Зови же их. Первый. Лаура, перестань. Дон Карлос, не сердись, она забыла. Лаура. Что? Что Дон Гуан на поединке честно убил его родного брата, правда? Жаль, что не его. Дон Карлос. Я глуп, что осердился. Лаура. Ага, сам сознаешься, что ты глуп. Так помиримся? Дон Карлос. Виноват, Лаура. Прости меня, но, знаешь, не могу я слышать это имя равнодушно. Лаура. А виноват ли я, что поминутно мне на язык приходит это имя? Гость. Ну, в знак, что ты совсем уж не сердита, Лаура, спой еще. Лаура. Да, на прощанье, пора уж ночь, но что же я спою? А, слушайте. Поет. Все. Прелестно, бесподобно, Лаура. Прощайте ж, господа. Гости. Прощай, Лаура. Выходит. Лаура останавливает Дон Карлоса. Ты бешеный. Останься у меня. Ты мне понравился. Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбронил меня и стиснул зубы скрежетом. Дон Карлос. Счастливец. Так ты его любила? Лаура делает утвердительный знак. Очень. Лаура. Очень. Дон Карлос. И любишь и теперь? Лаура. В сию минуту? Нет, не люблю. Мне двух любить нельзя. Теперь люблю тебя. Дон Карлос. Скажи, Лаура, который год тебе? Лаура. 18 лет. Дон Карлос. Ты молода. И будешь молода еще 5 или 6. Вокруг тебя 6 они толпиться будут. Тебя ласкать, лелеять и дарить, и серенадами ночными тешить, и за тебя друг друга убивать на перекрестках ночью. Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут, и веки сморщас почернеют, и седина в косе твоей мелькнет, и будут называть тебя старухой, тогда что скажешь ты? Лаура. Тогда зачем об этом думать? Что за разговор? Или у тебя всегда такие мысли? Приди, открой балкон. Как небо тихо. Недвижим теплый воздух. Ночь лимоном и лавром пахнет. Яркая луна блестит на синеве густой и темной. И сторожа кричат протяжно. Ясно. А далеко на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует. А нам какое дело? Слушай, Карлос, я требую, чтоб улыбнулся ты. Ну, то-то ж. Дон Карлос, милый демон, стучат. Дон Гуан. Гей, Лаура! Лаура. Кто там? Чей это голос? Дон Гуан. Отопри. Лаура. Ужели? Боже! Отпирает двери, входит Дон Гуан. Дон Гуан, здравствуй. Лаура, Дон Гуан! Кидается ему на шею. Дон Карлос, как? Дон Гуан! Дон Гуан, Лаура, милый друг, целует ее. Кто у тебя, моя Лаура? Дон Карлос, я, Дон Карлос. Вот нечаянная встреча. Я завтра весь к твоим услугам. Нет, теперь, сейчас, Лаура. Дон Карлос, перестаньте, вы не на улице, вы у меня, извольте выйти вон. Дон Карлос, ее не слушая, я жду. Ну что ж, ведь ты при шпаге, Дон Гуан. Ежели тебе не терпится, изволь. Бьются. Лаура. Ай-яй, Гуан! Кидается на постелю. Дон Карлос падает. Дон Гуан. Вставай, Лаура. Кончено. Лаура, что там? Убит. Прекрасно. В комнате моей. Что делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я выброшу его? Быть может, он жив еще. Лаура осматривает тело. Да, жив. Гляди, проклятый. Ты прямо в сердце ткнул, небось, не мимо, и кровь не идет из треугольной ранки, а уж не дышит. Каково? Что делать? Он сам того хотел. Эх, Дон Гуан, досадно, право, вечные проказы, а все не виноват. Откуда ты? Давно ли здесь? Я только что приехал, и то тихонько, я ведь не прощен. И вспомнил тотчас о своей Лауре. Что хорошо, то хорошо. Да полно не верю я. Ты мимо шел случайно и дом увидел. Нет, моя Лаура. Спроси у Лепарелло. Я стою за городом в проклятой Венте. Я Лауры пришел искать в Мадриде. Целует ее. Друг ты мой, постой при мертвом. Что нам делать с ним? Оставь его. Перед рассветом рано я вынесу его под япончою и положу на перекрестке. Только смотри, чтоб не увидели тебя, как хорошо ты сделал, что явился одной минутой позже. У меня твои друзья здесь ужинали, только что вышли вон, когда б ты их застал. Лаура, и давно его ты любишь? Кого? Ты, видно, бредишь. А признайся, а сколько раз ты изменяла мне в моем отсутствии? А ты, повеса? Дон Гуан, скажи. Нет, после переговорим. Сцена третья. Памятник командора. Дон Гуан. Все к лучшему. Нечаянно убив Дон Карлоса, отшельником смиренным я скрылся здесь и вижу каждый день мою прелестную вдову, и ею, мне кажется, замечен. До сих пор чинились мы друг с другом, но сегодня пущуся в разговоры с ней. Пора. С чего начну? Осмелюсь или нет? Сеньора! Ба! Что в голову придет, то и скажу без преуготовления. Импровизатором любовной песни. Пора уж ей приехать. Без нее, я думаю, скучает командор. Каким он здесь представлен, исполином, какие плечи, что за Геркулес, а сам покойник мал был и тщедушен. Здесь, встав на цыпочки, не мог бы руку до своего носу дотянуть. Когда за Искурьялом мы сошлись, наткнулся мне на шпагу, он и замер, как на булавке стрекоза, а был он горд и смел, и дух имел суровый. А? Вот она. Входит Донна Анна. Донна Анна, опять он здесь. Отец мой, я развлекла вас в ваших помышлениях, простите. Дон Гуан, я просить прощенья должен у вас, сеньора. Может, я мешаю печали вашей вольно изливаться? Донна Анна, нет, мой отец, печаль моя во мне. При вас мои моленья могут к небу смиренно возноситься. Я прошу и вас свой голос с ними соединить. Мне молиться с вами, Донна Анна.